Часть войск вражеского гарнизона, пытавшейся спастись морем, попала под удар торпедных катеров и морской авиации. На дно пошло более сотни различных мелких судов и два крупных транспорта, на которых стремились удрать фашисты. Досталось и боевым кораблям, которые их прикрывали. Два миноносца были серьезно повреждены. Словом, моряки-балтийцы снова хорошо помогли нам. Когда мы доложили Василевскому о результатах боев за Клайпеду, он сказал: «С этой группировкой противника можно считать покончено. Теперь все усилия надо сосредоточить на Курляндии. Снимайте из района Клайпеды все, что можно, и перебрасывайте на Лиепайское направление». Штаб 4-й ударной армии, подведя итоги операции, донес о том, что в ходе боев за Клайпеду фашисты потеряли только убитыми около 5000 солдат и офицеров. Кроме того, они лишились 40 танков, 70 орудий, 188 минометов, более 180 пулеметов, 48 паровозов, свыше 1400 вагонов и платформ и многих других видов техники и военного имущества. В первых числах февраля основные соединения 4-й ударной армии приняли участок, занятый ранее войсками 51-й. Таким образом, мы собирались начать очередное наступление уже силами трех армий. В эти дни мы расстались с Василевским, которого Ставка отозвала в Москву. Свыше полугода Александр Михайлович делил с нами все трудности фронтовой жизни с ее повседневными опасностями. Он с присущим ему тактом твердо направлял действия трех фронтов к достижению цели, которые Ставка Верховного Главнокомандования ставила перед ним. Мы уже привыкли, что в трудную минуту можем посоветоваться с человеком, облеченным Ставкой большой властью, и без излишних проволочек добиться одобрения решения, принятие которого диктовалось быстро менявшейся обстановкой. Вот почему мы с особой теплотой и нескрываемым огорчением провожали Василевского. Его отъезд окончательно убедил меня в том, что Ставка считает дело с блокированными в Курляндии фашистскими армиями в принципе решенным, поэтому держать там начальника генерального штаба не видит необходимости. Для координации действий первого и второго прибалтийских фронтов прибыл командующий войсками Ленинградского фронта маршал Советского Союза Говоров. О его прибытии я узнал от Еременко. Он позвонил мне в полдень 4 февраля и, поздоровавшись, сказал шутливо: «К вам едет ревизор, готовьтесь». А затем, перейдя на серьезный тон, пояснил: «Товарищ Говоров через пару часов будет у вас». Вскоре к командному пункту фронта подъехало несколько легковых автомашин. Я вышел встретить Говорова. Увидев меня, Леонид Александрович молча протянул мне руку и, скупая улыбка, приподняла щеточку его темных усов. Не говоря ни слова, маршал прошел в дом, снял фуражку, поправил прическу и, медленно повернувшись ко мне, с улыбкой сказал: «Ну, здравствуй еще раз, Иван Христофорович. Рад тебя видеть в добром здравии. Сколько же мы с тобой не виделись?» И мы стали припоминать, когда и где встречались последний раз. Мы знали друг друга с 1935 года, когда служили на Украине. В 1936 году одновременно поехали учиться в Академию Генерального штаба, где я имел возможность поближе узнать Леонида Александровича. Он не отличался общительностью, но не отдалялся от товарищей по учебе и был доброжелателен к ним. В общий разговор вступал редко, но когда высказывался, то слушали его внимательно, потому что мысли свои, даже по самым сложным вопросам, он умел излагать очень лаконично и ясно. Он был прекрасным артиллеристом, но и в знании общей тактики и оперативного искусства превосходил многих общевойсковых командиров, обучавшихся на нашем курсе. Поэтому я не удивился, когда во время войны узнал, что Говоров командует общевойсковой армией, а затем возглавил войска Ленинградского фронта. Мы с Леонидом Александровичем начали обсуждать сложившуюся обстановку и оценивать стоявшие перед войсками обоих фронтов задачи. На следующий день Говоров назначил объединенное заседание военных советов первого и второго прибалтийских фронтов. Были заслушаны доклады начальников штабов, в заключение выступил представитель Ставки. Анализируя обстановку, он сказал: «Товарищ Сталин, направляя меня сюда, указал на необходимость держать противника в напряжении. Стоит нам ослабить нажим, как Гитлер снова начнет потихоньку вытаскивать из Курляндии одну дивизию за другой». Верховный главнокомандующий предупредил, что по имеющимся у него сведениям, Гитлер намеревается вывести морем из Курляндии в Германию несколько дивизий. Этому мы должны воспрепятствовать. Следовательно, нам в ближайшее время надо нанести удар такой мощи, чтобы Гитлеру пришлось совсем отказаться от мысли ослаблять силы курляндской группировки». Маршал Говоров сообщил о выделении из резерва Ставки в его распоряжение еще одной общей войсковой армии и о своем решении предпринять новое наступление, чтобы сорвать планируемый Гитлером вывоз дивизий. Однако не успели мы развернуть подготовку к новому наступлению, как получили директиву Ставки объединить все армии в составе одного второго Прибалтийского фронта. В связи с этим необходимость координировать действия двух фронтов отпала, и Говоров был назначен командующим войсками объединенного второго Прибалтийского фронта. Это решение, на наш взгляд, было весьма своевременным и полностью отвечало оперативно-стратегической обстановке в Прибалтике. Мне было приказано к 8 февраля вместе с управлением фронта и 3-й воздушной армии убыть в Восточную Пруссию, где принять под свое командование другие армии. Поручив генерал-полковнику Кузнецову передачу наших войск Говору и поставив задачу генералам Курасову и Попивину на передислокацию штаба фронта и 3-й воздушной армии в Восточную Пруссию, я выехал к генералу армии Черняховскому, от которого мне предстояло принять 3 армии с частями усиления. Перед отъездом я зашел проститься к Говорову. Леонид Александрович, обложившись картами, схемами, различными справочными материалами, характеризующими оборону и боевой состав группы армии «Курляндия», был целиком поглощен предстоящим наступлением. Услышав мой голос, он нехотя оторвался от дел и тяжело вздохнул. «Ох и тяжелая эта работа — из болота тащить бегемота!» Я понял, что, внимательно изучив обстановку, Леонид Александрович полностью оценил всю сложность предстоящего наступления. Более 3 десятков полнокровных фашистских дивизий, собранных в кулак, будут отчаянно сопротивляться, потому что отступать им некуда. А поскольку гитлеровцы, как видно, питают надежду на эвакуацию морем, то сдаваться в плен к русским, о зверствах которых им ежедневно трубит геббельсовская пропаганда, торопиться не будут. Прощаясь, я высказал Говорову уверенность, что не выпустить фашистские армии из Курляндии он сумеет и с теми силами, которыми располагает. А это главное, поскольку будущее фашистов в Курляндии определилось четко – неизбежная капитуляция. И это не так уж плохо для нас. «Ну ладно, не утешай», – улыбнулся маршал. «Я не кровожаден, Просто сторожем этих обреченных фашистов не стану, они все время будут под ударами наших войск. Мы тепло попрощались, пожелав друг другу успехов и выразив обоюдную убежденность в скором и окончательном сокрушении фашистской Германии. Леонид Александрович, как известно, до конца войны руководил войсками, действовавшими против курляндской группировки, и принял 9 мая безоговорочную капитуляцию немецко-фашистских войск. Когда я рассказываю об этих боевых событиях давно минувших лет, у меня невольно возникает вопрос. Могли ли советские войска в сложившейся стратегической обстановке разгромить прижатые к морю 33 вполне боеспособные, технически хорошо оснащенные дивизии курляндской группировки противника? Должен признаться, что я не раз задумывался над этим вопросом, как во время войны, так и в послевоенные годы, и в результате тщательного анализа обстановки того времени пришел к твердому убеждению, что подобная задача была связана для советских войск с преодолением ряда весьма серьезных трудностей. В чем состояли эти трудности? Во-первых, гитлеровскому командованию удалось отвести главные силы группы армий «Север» из района Риги в Курляндию и расположить их там компактно, в весьма плотной оперативной группировке, обеспечивавшей возможность успешного ведения упорных оборонительных боев в лесисто-болотистой местности со слабо развитой сетью шоссейных и грунтовых дорог. Попутно мне хочется отметить, что гитлеровское командование, прежде чем совершить такой маневр, хорошо уяснило для себя, что дальнейшее пребывание войск, отрезанных в Советской Прибалтике от Восточной Пруссии, в двух оперативных группировках Рижской и Курляндской, могло в конце концов привести к неизбежному разгрому их по частям. Поэтому истинной целью предпринятого фашистами маневра было стремление спасти основные силы группы армий «Север» от неминуемого истребления. При этом единственным путем к такому спасению фашистские стратеги логично считали сосредоточение всех своих сил, действовавших ранее в пределах Советской Прибалтики, в одном районе, а именно в Курляндии, где они могли найти самые благоприятные условия для организации весьма устойчивой обороны при сохранении за собой морских коммуникаций. Во-вторых, для разгрома такого мощного объединения отборных сил вермахта, каким являлась курляндская группировка, нужно было иметь крупные силы и солидные средства. А между тем, именно в это время ставка Верховного главнокомандования была озабочена созданием мощных ударных группировок для подготовки генерального наступления на главном западном направлении. Читатель помнит, что она изъяла в этих целях значительные силы из состава советских войск, действовавших в Прибалтике, вскоре после освобождения столицы Латвии, а затем вновь в конце 1944 года. Имеется в виду расформирование Третьего Прибалтийского фронта и вывод части его сил в резерв ставки, а также изъятие Третьей ударной армии из состава 2-го Прибалтийского фронта, 61-й, 2-й гвардейской и 5-й гвардейской танковой армии из состава 1-го Прибалтийского фронта. В-третьих, операции советских войск с целью разгрома курляндской группировки противника проходили в условиях сильной осенней распутицы, а затем не менее слякотной зимы, сильно затруднявших наступательные действия с применением танков, артиллерии и других видов боевой техники. Для продвижения вперед приходилось не только преодолевать мощную оборону и ожесточенное сопротивление вражеских войск, но и буквально бороться за каждый метр раскисшей лесисто-болотистой местности. И, наконец, как мы на фронте, так и в Москве, вопреки реальному положению, предполагали, что советские войска в Курляндии имели дело с группировкой войск, полностью изолированных от главных сил вермахта. О том, что блокированные войска снабжались всем необходимым по морю, мы узнали из показаний плененного нами командования группы армий Курляндия. Это обстоятельство, как нам казалось тогда, должно было значительно облегчить задачу разгрома блокированных в Курляндии гитлеровских дивизий. Однако следует отметить, что в отличие от армии Паулюса, которая в буквальном смысле оказалась в Железном кольце, курляндская группировка, защищенная с трех сторон морем, имела возможность все свои силы компактно использовать для прочной обороны сухопутного участка фронта протяжением всего 200 километров с чрезвычайно высокой оперативной плотностью, не более 6 километров на одну дивизию. При такой насыщенности войск гитлеровское командование имело возможность создать глубоко эшелонированную, развитую в инженерном отношении оборону, располагающую солидными вторыми, а на важнейших направлениях и третьими эшелонами, и крупными резервами, способными к проведению сильных контратак и нанесению мощных контрударов. Балтийское море явилось тем окном, через которое блокированные с суши войска до конца войны получали все необходимое для ведения боевых действий. О масштабах подвоза морским транспортом материальных средств для курляндской группировки рассказывает Вернер Хаупт в своей книге, вышедшей в свет после войны. Вот что он пишет по этому поводу. В октябре 587 кораблей перебросили в Курляндию 881 тысячу тонн грузов, а в ноябре эти цифры повысились. 764 корабля и 1 577 000 тонн. А в декабре у Курляндского побережья бросили якорь 575 кораблей с 1 112 000 тонн груза. Стало быть, фашистские войска в Курляндии не испытывали, как армия Паулюса под Сталинградом, недостатка ни в боеприпасах, ни в горючем, ни в продовольствии. К сожалению, наш Балтийский флот не располагал тогда такими силами и средствами, чтобы достаточно эффективно блокировать курляндскую группировку с моря. Попутно стоит сказать и о том, что когда речь шла о сокрушении обороны врага в прибрежных районах, советское командование, как правило, прибегало к одновременным комбинированным ударам с суши и с моря с помощью крупных и хорошо подготовленных морских десантов. Так было, например, при освобождении Крыма и Новороссийска. В данном случае ставка тоже вынашивала замысел морского десанта силой дострелкового корпуса через Эрбенский пролив в тыл курляндской группировки. Но из-за неподготовленности Балтийского флота к подобного рода операциям осуществить этот замысел не удалось. В заключение мне хотелось бы привести некоторые существенные факты, которые стали нам известны после окончания войны. Перед Нюрнбергским процессом представитель Советского Союза во время опроса генерал-фельдмаршала Кейтеля спросил его: «На основании чего немецкое командование продолжало оставлять войска в Курляндии, не перебрасывая их на активные участки Восточного фронта?» Ответ Кейтеля был следующим: «Вопрос о Курляндии являлся предметом неоднократного рассмотрения и значительных разногласий в руководящих сферах. Генерал-полковник Гудериан придерживался мнения, что необходимо постоянно вывозить войска из Курляндии, одну дивизию за другой. Командующий Курлянской группой армии генерал-полковник Рендулич предлагал абсолютно фантастический план прорваться в Восточную Пруссию. «Необходимо учитывать, — заявил ближайший помощник Гитлера, — что мы испытывали большие затруднения с морским транспортом. На перевозку дивизии из Либавы, ныне Лиепая, в Германию, требовалось минимум 12 дней, а для полного оборота кораблей – 3 недели. По грубым расчетам, на вывоз всей группы армии требовалось не менее полугода. К этому надо добавить воздействие со стороны противника, который, безусловно, усилил бы воздушные атаки, заметив массовый вывоз войск. Поэтому фюрер решил продолжать вывоз техники, материальной части, конского состава и небольшого количества войск, оставляя главные силы для сковывания русских. Совершенно секретно только для командования. Страница 653. Подытоживая все сказанное, мне хочется отчетливо подчеркнуть, что, несмотря на весьма многочисленные и в своем большинстве весьма продуманные меры, принятые гитлеровским командованием для спасения своей курлянской группировки, ее постигла горькая и бесславная участь. Она вынуждена была 9 мая 1945 года безоговорочно капитулировать. Сдались в плен почти 300 тысяч солдат и офицеров. Только генералов было пленено 48. Было захвачено в исправности 158 самолетов, около 500 танков и штурмовых орудий, почти 3500 полевых орудий и минометов, свыше 18 тысяч автомашин, 675 транспортеров и тягачей, много другой техники и огромное количество самых различных материальных запасов. Это свидетельствует о том, что командованию советских войск в Прибалтике удалось активными, самоотверженными и умелыми действиями своих соединений сковать мощную группировку и совершенно выключить из борьбы за Рейх 33 щедро оснащенные отборные дивизии вермахта, личный состав которых имел многолетний опыт борьбы на советско-германском фронте. Таким образом, борьба прибалтийских фронтов при ее верной и всесторонней оценке представляется подлинной эпопеей мужества и самоотверженности, имевшей своим следствием значительное облегчение войскам главного западного направления решения исторической задачи – полного сокрушения немецко-фашистского разбойничьего государства. Впереди были новые задачи.